День седьмой. Понедельник. 09:02:10:07. День начался с новостей. Не успела Клавдия отворить дверь в кабинет и сбросить легкий плащик, раздался телефонный звонок. «Алло? Мне Дежкину!» — прозвучал глухой мужской голос в трубке. «Я у телефона. Это Храпицкой. Ну что, могу обрадовать?» Пропали двое. Алкаш, нигде не работающий, и бомжиха Верка. Эй, вы меня слышите? Клавдия недоуменно пожала плечами. После спешки и толкотни в троллейбусе она никак не могла войти в рабочий ритм. Голос показался знакомым. Но вот где она сталкивалась с его обладателем? Дежкина вспомнить не могла, хоть убей. Эй! Нетерпеливо повторил голос. «Вы куда делись?» «А кто такая Верка?» Уклончиво поинтересовалась Клавдия, преследуя сразу две цели. Первая — дать понять загадочному Храпицкому, что она внимает его информацией. Вторая — окольными путями выяснить, кто же он такой, черт возьми. «Верка-бомжиха, вы сказали?» «Да». Ошивалась у меня на участке, ничего не мог поделать. Соседи на нее жаловались, жильцы, мол, одним своим видом детей пугает. А после случая с пожаром ее никто не видел. Клавдия вспыхнула. Хорошо хоть она была в кабинете одна. В памяти тут же всплыло лицо участкового Александра Борисовича, его старомодные рыжие бакенбарды и вращающиеся, будто на шарнирах, глазные яблоки. «Я тут по вашей просьбе огромную изыскательскую работу провел». Между тем продолжал участковый. Опросил всех старух на предмет подозрительных личностей. Не ошивался ли кто? «Нет, — говорят, — подозрительных не было. А вот Верку уже дня 3-4 никто не видел. И Генка как под землю провалился». То возле каждого пивного ларька его встретишь, а тут нету Генки, и все. Клавдия нервным, почти автоматическим движением пролистнула высокохудожественные фотоснимки Вени, сделанные на месте происшествия. «Скажите, Александр Борисович, не могли бы вы припомнить, были ли у этих ваших пропавших подопечных какие-нибудь особые приметы?» На другом конце провода озадаченно зачмокали губами. «Вроде ничего такого», — наконец произнес участковый. «Верка была роста среднего, худая, одевалась как попало. Бомжиха, она и есть бомжиха. Часто пила вместе с Генкой, не просыхали, можно сказать. Ну а Генка около 1,80 м, сутулый, 35 лет, залысины большие». Клавдия рассматривала обуглившиеся тела на фотографиях, заботливо обрисованные контровым светом, так что и вовсе не понять, что именно изображено в кадре. «А зубы?» — тоскливо поинтересовалась Клавдия. «Может, зубами у них не все в порядке было? По зубам мы попытались бы идентифицировать трупы. Я участковый, а не дантист», — буркнул Александр Борисович. «Ясно. В таком случае не припомните, рассказывали ли они вам что-нибудь такое?» Дежкина замолчала, будто сама не понимала, что именно такое могли сообщить о себе участковому милиционеру двое забубенных алкоголиков. «Но с Генкой не особо поговоришь. У него одна тема. Больше не буду, гражданин начальник. Бесстыжий, когда завяжешь с выпивкой. Больше не буду, гражданин начальник. Когда перестанешь пугать своим видом жильцов? Не буду, гражданин начальник. Когда на работу пойдешь? Больше не буду. Заладит, как испорченный телефон, свое «не буду» просто противно становится. А с Веркой чего разговаривать? Она ведь немая. Клавдия даже вскочила от неожиданности. Как немая? Очень просто. Мычала себе что-то под нос. И все дела. Одно слово убогое. Я ее не трогал. Ну, думаю, пусть уж ночует под подвалом, раздеваться ей некуда. Вреда от нее не было. И ладно. «Алло, вы меня слышите? Вы куда-то пропали. Алло». Девшкина застыла, направив взгляд немигающих глаз на серую стену напротив. Стена была абсолютно гладкая и чистая, ровно выкрашенная масляной краской. «Алло! Алло!» — возбужденно журчала трубка, но следователь не реагировала. Она вспомнила скорчившуюся обгорелую фигуру в углу кухонного помещения. Бомжиха Верка умирала в мучениях, но она не закричала, она была немая. Вот какая странность не давала покоя Клавдии все это время. Голосистая Ирина Журавлева, любовница Черепца, должна была орать так, что звенели бы стекла соседских домов, а из пылающей квартиры Харитонова не донеслось ни звука. Итак, картина преступления сразу обрела ясность и законченность. Обгорелые трупы должны были засвидетельствовать, что дело чисто и имел место всего лишь трагический случай. Хозяин с подружкой сгинули в пламени, и кто усомнится, что тела принадлежат другим? На руке мужчины обнаружился оплавленный браслет часов, которыми так любил похвалиться Хорек. На голове женского трупа запеклись остатки синтетического парика, непременной принадлежности туалета Журавлевой. Бомжихи в париках не ходят, а у хронических, беспробудных алкоголиков нет дорогих браслетов. Взрыв, происшедший в квартире, казалось, уничтожал последние улики. «Что мы имеем в итоге?» — задавала себе вопрос Девшкина. Харитонов и Журавлева, разыскиваемые по смехотворному делу о продаже дворняжки, поджигают дом и организуют двойное убийство, дабы замести следы. Конец с итогом не сходится. Как сказала бы бухгалтерша Симочка, выдающая зарплату всему составу прокуратуры. Что может замкнуть цепь, на полюсах которой убийство и похищенная собачка по кличке Фома? «Рейдж!» Клавдия медленно опустилась на стул. Черепец сказал, что Фома обучен редкостному делу. Он способен обнаружить среди сотен запахов единственный искомый. Похищенная собачка, пропавшая Журавлева, обслуживающая чуть не весь столичный хай-класс. Взрыв и пожар на квартире ее любовника. И, надо думать, сообщника Дениса Харитонова, трупы мужчины и женщины, которые должны были по мысли преступников сбить следствие со следа. Из-за чего случились все эти события, временами комические, а после трагические, если не из рейджа? «Спасибо», — сказала Девшкина в трубку, — «я вам перезвоню». Вероятно, участковый Александр Борисович был весьма изумлен подобным исходом разговора и долго сжимал в руках коротко попискивающую трубку, вращая в недоумении своими огромными глазами-шарами, а Клавдия уже направлялась на третий этаж к кабинету горпрокурора.